плену у аргунов. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем я пришел в себя. Я помню ощущение удивления, когда я почувствовал, что я жив. Я лежал среди груды шелков и мехов в углу маленькой комнаты, в которой сидело несколько зеленых воинов. Надо мной склонилась старая и безобразная женщина. Когда я открыл глаза, она обернулась к одному из них и сказала: «Он жив! Он ожил! О, Джет!» «Ладно», — ответил человек, к которому она обращалась. Он встал и подошел к моему ложу. «Он доставит редкое развлечение любителям большой игры». Теперь, когда мой взгляд упал на него, я увидел, что это был не Тарк, так как своими украшениями и оружием он отличался от этой орды. Это был безобразный малый, с изрубленным лицом и грудью, со сломанным клыком и недостающим ухом. На его груди висели насаженные человеческие черепа. Они были нанизаны на ремень, и соответствующее число высохших человеческих рук добавляло специфического колориту в эту картину. Его слова о большой игре, о которой я так много слышал среди тарков, убедили меня, что я попал из чистилища в гиену огненную. После нескольких слов женщины, причем она уверяла его, что я вполне способен к путешествию, он приказал мне сесть верхом и ехать позади большой колонны. Я был надежно привязан к самому дикому и необъезженному животному, какой когда-либо видел. И вооруженные всадники с обеих сторон следили, чтобы оно не ускакало. Мы понеслись бешеным аллюром вслед за колонной. Мои раны не причиняли мне особых мучений, так как чудесно и быстро подействовали прижигание и спрыскивание опытной в лечебных средствах старушки. И так ловко она наложила перевязки и пластыри на мои раны, что боль почти не чувствовалась. Еще до наступления темноты мы нагнали большой военный отряд, который только что расположился лагерем на ночь. Меня немедленно привели к главному начальнику, который оказался Джедом Орд Варгунов. Подобно Джеду, который доставлял меня, он был страшно изрублен и также украшен нагрудной перевязью из человеческих черепов и сухих мертвых рук, что было, по-видимому, отличием всех знатных воинов среди варгунов. Это указывало на их свирепость, в которую они превзошли даже тарков. Джедак Баркамас, который был сравнительно молод, был предметом лютой ненависти и зависти со стороны своего старшего помощника Дакаковы, того Джеда, который взял меня в плен. И я не могу передать, с каким старанием он оскорблял своего начальника. Он совершенно пренебрег обычной формой приветствия, когда мы очутились перед лицом Джедака, и грубо толкнул меня к правителю, закричал громким и угрожающим голосом: «Я привел странное создание, носящее оружие тарков. Мне доставит удовольствие заставить его сражаться с дикой лошадью во время больших игр. Он умрет так, как ваш джедак Баркамас найдет уместным, если умрет вообще», — ответил молодой правитель с достоинством. «Если умрет вообще?» — закричал на него Дакова. «Клянусь мертвыми руками! Он будет убит моей лошадью, Баркамас. Никакая глупая слабость с вашей стороны не спасет его. О, если бы в Аргуне царствовал настоящий джедак, вместо слабака с водянистым сердцем, которого даже старый Дакова мог бы вырвать оружие голыми руками». Баркамас на мгновение взглянул на своего непокорного воина с выражением бесстрашного презрения и ненависти, а затем, не взяв никакого оружия, он бросился к лошади своего оскорбителя. «Я никогда не видел двух зеленых марсиан, дерущихся без оружия, и зрелище зверской жестокости, ими проявленной, превосходило все, что может нарисовать самое расстроенное воображение. Они царапали друг другу глаза, рвали уши и беспрерывно кусались своими сверкающими клыками, пока одежда обоих не превратилась в лохмотья. Баркамас был лучшим бойцом, так как был крепче, проворнее и умнее. Скоро противник уже только защищался, уклоняясь от решительных ударов, как вдруг Баркамаз, замахнувшись на него кулаком, поскользнулся. Наступил момент, который только и был нужен Дакукове. Бросившись на своего противника, он вонзил свой единственный клык в пах Камаса и последним усилием разорвал тело молодого джедака по всей его длине. И, наконец, вонзил клык в челюсти Баркамаза. Победитель и побежденный безжизненно покатились на траву сплошным клубком изодранного и окровавленного мяса. Баркамаз погиб, и только невероятные усилия женщин спасли Дакукову от заслуженной участи. Спустя 3 дня он пришел без посторонней помощи к телу Баркамаза, которое по обычаю оставалось нетронутым там, где он упал. И, поставив ногу на шею предыдущего правителя, он принял титул джедака Варгуна. Руки и голова убитого джедака были присоединены к украшениям его победителя, а то, что осталось, сожгли с диким смехом женщины. Раны Дакуковы задержали поход настолько, что было решено предпринять набег на маленькую таргскую общину, чтобы отомстить за разрушение инкубатора. Не дожидаясь больших игр, мощный отряд воинов числом в 10 тысяч выступил из лагеря. Мое пребывание среди этого жестокого народа сделало меня свидетелем кошмарных сцен, при которых я присутствовал почти ежедневно. Это была орда меньше тарской, но гораздо более свирепая. Ни один день не проходил без того, чтобы члены различных общин варгунов не вступали между собой в смертельный бой. Я видел 8 дуэлей со смертельным исходом в течение 1 дня. После почти 3-дневного перехода мы достигли, наконец, столицы Варгуна. Меня тотчас же заключили в подземную темницу и крепко приковали к полу и стенам. Пища мне приносилась с правильными промежутками времени, но из-за полной темноты я не знал, сколько я провел там дней, или недель, или месяцев. Это было самое жестокое испытание за всю мою жизнь. Как уцелел мой рассудок от ужасов этой черной тьмы, для меня навсегда осталось непонятным. Помещение кишело присмыкающимися, ползающими существами. Холодные, скользкие животные передвигались по мне, когда я лежал, и в темноте вспыхивали искорки блестящих глаз, которые устремлялись на меня со зловещим вниманием. Ни один звук не доходил до меня из внешнего мира, и ни словом не удостаивал меня мой тюремщик, хотя я сначала бомбардировал его вопросами. В конце концов, вся ярость, все безумное отвращение к ужасным тварям, что меня в это страшное место, сконцентрировались в моем пошатнувшемся сознании в ненависти к этому единственному существу, которое воплощало для меня все орды варгунов. Я заметил, что он всегда приносит с собой тусклый факел, чтобы поставить миску с едой, не касаясь меня. А когда он наклонялся, чтобы поставить ее на пол, его голова приходилась на уровне моей груди. С хитростью сумасшедшего я пятился в дальний угол моей камеры, когда слышал его приближение и натягивал длинную цепь, понемногу ее ослабляя. Я ждал его прихода, припав к земле, как животное, которое просит пищи. Однажды, когда он наклонился, чтобы поставить на землю мою пищу, я взмахнул цепью над его головой и обрушил изо всех сил звенья цепи на его череп. Без звука, без дыхания он упал на пол. Смеясь и скрежеща зубами, я упал на его распростертое тело, ощупывая пальцами его мертвую глотку. Внезапно мои пальцы коснулись маленькой цепочки, на конце которой висели несколько ключей. Прикосновение моих пальцев к этим ключам неожиданно вернуло моему сознанию ясность. Я больше не топтался на месте, как сумасшедший, я стал снова здоровым, рассудительным человеком. Средство к бегству в моих руках. Когда я ощупью снимал цепочку с шеи моей жертвы, я увидел в темноте 6 пар блестящих глаз, которые, не мигая, смотрели на меня. Они приближались медленно и медленно. В неописуемом ужасе я отступил перед ними. Пятясь в мой угол, я присел, вытянул руки ладонями вперед, а блестящие глаза все продвигались и продвигались ко мне. Они остановились возле мертвого тела у моих ног, потом они медленно отступили со странным скрипящим звуком и, наконец, исчезли в каком-то черном отдаленном убежище моей темницы. Сражение на арене. Медленно я успокоился и, наконец, попробовал опять снять цепочку с мертвого тела моего павшего тюремщика. Но когда я добрался в темноте до того места, где он лежит, я обнаружил к моему ужасу, что он исчез. Тогда истина озарила меня. Обладатели блестящих глаз утащили свою добычу, чтобы сожрать ее где-то там, в своем логове. Там они ждали целые дни, недели, месяцы, всю ужасную вечность моего заключения, ждали возможности утащить и мой мертвый остов на свой пир. 2 дня мне не приносили пищи. Вот, наконец, появился новый посланец, и мое заточение пошло по-прежнему. Но теперь я уже никогда не позволял своему разуму останавливаться на ужасе моего положения. Вскоре после этого эпизода в темницу привели другого пленника и приковали около меня. При тусклом свете факела я увидел, что это красный марсианин, и едва дождался ухода конвоиров, чтобы заговорить с ним. Когда шаги уходящих отзвучали в отдалении, я мягко произнес марсианское приветствие слова «Каор». «Кто вы, говорящий в темнице?» — ответил он. «Джон Картер, друг красных людей Гелиума». «Я из Гелиума», — сказал он, — «но никогда не слышал вашего имени». Тогда я рассказал ему мою историю, как она здесь описана, пропустив только указание на мою любовь к Деи Торис. Сообщение о принцессе Гелиума очень его взволновало, но он был, казалось, совершенно убежден, что она и Соло легко достигли безопасного места оттуда, где они меня оставили. Он сказал, что знает это место хорошо, потому что проход, которым пробирались урухонские воины, когда они обнаружили нас, был единственный пригодный для продвижения на юг. Дея Торис и Соло скрылись в холмах не дальше, как в 3 милях от большой реки, а теперь они, вероятно, в совершенной безопасности, — уверял он меня. Пленник был Кантаскан, Падуор, или по-земному лейтенант Гелиумского флота. Он был членом злополучной экспедиции, которая пропала, и остатки которой попали в руку тарков во время заключения Деи Торис. И он вкратце рассказал происшествия, которые последовали за поражением военных кораблей. Сильно поврежденные только отчасти обслуживаемые командами, они медленно продвигались к Гелиуму. Когда они проходили мимо города Заданга, столицы наследственных врагов Гелиума, красных народов Барсума, их атаковали множество военных судов, и все парусники, которыми Кантаскан командовал, были истреблены или взяты в плен. Его корабль преследовали 4 дня заданские военные суда. Но в конце концов он ускользнул от них в темную безлунную ночь. 30 дней спустя после пленения Деи Торис или после нашего прихода к Таркам его корабль достиг Гелиума с 10 людей, оставшихся в живых, от 700 человек команды. Немедленно 7 больших флотилий, каждая из 100 мощных военных судов, поспешили на поиски Деи Торис. И кроме этих кораблей, 2000 мелких парусников были посланы в длительные, но напрасные поиски исчезнувшей принцессы. 2 общины зеленых марсиан были стерты с лица планеты мстительными флотилиями, но никакого следа Деи Торис не нашлось. Они искали ее среди северных племен, и только в последние несколько дней поиски распространились на юг. Кантаскан подробно рассказал, как он имел несчастье быть застигнутым варгунами, когда исследовал город. Отважный и смелый этот человек вызывал во мне восхищение. Он один высадился на окраину города и проник пешком в группу строений, окружавших площадь. 2 дня и 2 ночи он исследовал их кварталы и темницы, ища свою принцессу, и попал в руки отряда варгунов, когда уже удалялся, убедившись, что Деа Торис не была там заключена. В продолжении нашего заточения Кантоскана я хорошо познакомились, и между нами завязалась горячая дружба. А между тем мы провели вместе только несколько дней до того, как нас вывели из нашей темницы для больших игр. Однажды, ранним утром, нас привели в огромный амфитеатр, который был выстроен прямо на поверхности почвы и покрыт рытвинами. Частично он был в развалинах, так что трудно было судить, насколько он велик в действительности. В настоящее время он вмещал 20 тысяч варгунов из Соединенных Орд. Арена была огромная, по крайней мере, неровная и нерасчищенная. Вокруг нее урухунцы нагромоздили камни от разрушенных зданий старого города, чтобы помешать животным и пленникам убежать. На каждом конце они соорудили клетки, чтобы держать их там, пока не придет для каждого очередь на арене. Кантоскана и меня посадили вместе в одну клетку. В других были дикие лошади, зеленые воины, женщины из других племен и множество странных и свирепых барсумских зверей, которых я раньше никогда не видел. Шум их и рычание то рос, то замолкал, и чудовищного вида многих из них было достаточно, чтобы самое бесстрашное сердце забилось тяжелым предчувствием. Кантоскан объяснил мне, что в конце дня один из пленников получит свободу, а другие должны пасть мертвыми на арене. Победители в разнообразных состязаниях целого дня должны будут бороться друг с другом, пока в живых не останутся только двое. Победитель в последней схватке, будь то человек или животное, освобождается. На следующее утро клетки наполняются новым запасом жертв, и так все 10 дней игрищ. Немного спустя, после того, как мы попали в клетку, амфитеатр начал наполняться, и в течение одного часа каждое свободное место в пространстве, отведенное для зрителей, было занято. Даг Кова с его джедами и офицерами сел в центре одной из сторон арены, на широкой приподнятой платформе. По сигналу, данному Дагом Ковой, двери двух клеток распахнулись, и дюжина зеленых марсианок были выгнаны на арену. Каждый был дан кинжал, а там, с другой стороны, свора из 12 диких собак была выпущена против них. Когда свирепые звери, рычащие и покрытые пеной, ринулись на почти беззащитных женщин, я невольно отвернулся, чтобы не видеть ужасного зрелища. Вой и смех зеленой толпы свидетельствовал о превосходном качестве спорта. Когда я опять повернулся к арене, после того, как Кантоскан сказал мне, что зрелище уже кончилось, я увидел трех торжествующих собак, которые кусались и дрались над телами остальных. Женщины уже покончили счеты с жизнью. Сейчас же бешеный Затидар был выпущен против оставшихся собак. И так это шло весь длинный, жаркий, ужасный день. В продолжении дня я сражался сначала против людей, а затем зверей, но я был вооружен саблей и всегда превосходил своих противников ловкостью и вообще боевой опытностью. Так что это составляло для меня детскую игру. Время от времени я удостаивался аплодисментов кровожадной толпы, а к концу послышались крики, что я должен быть взят с арены и сделан членом племени варгунов. Наконец, остались трое из нас. Большой зеленый воин из какой-нибудь дальней северной орды, Кантоскан и я. Те двое должны были сражаться, и затем мне предстояло драться с одолевшим ради свободы, которая принадлежала последнему победителю. Кантоскан в течение дня боролся много раз и всегда, подобно мне, торжествовал. Но случайно ему попадались некрупные противники, особенно когда он выступал против зеленых воинов. У меня была очень слабая надежда, что он окажется сильнее своего исполинского противника, который побеждал всех, выступавших против него в течение целого дня. Это был малый, приблизительно 16 футов ростом. Тогда как Кантоскану не хватало нескольких дюймов до 6 футов. Когда они, наконец, приблизились друг к другу, я сразу увидел уловку марсианских полчищ, которая отнимала у Кантоскана всякую надежду на победу и жизнь в этой азартной игре. Но приблизившись на расстояние около 12 футов к великану, он взмахнул вооруженной рукой, отведя ее далеко назад от себя, над своим плечом и сильнейшим взмахом бросил свое оружие вперед к зеленому воину. Оно полетело прямо, как стрела, и, пронзив грудь бедняги, уложило его мертвым на арену. Теперь Кантоскан и я должны были сражаться друг с другом, но когда мы начали приближаться друг к другу к нашей последней битве, я шепнул ему совет затянуть сражение до темноты, в надежде, что мы найдем способ бежать. Толпа, очевидно, догадалась, что у нас нет желания сражаться друг с другом, и они выли от ярости, что ни один из нас не переходит в роковое наступление. Когда стало темнеть, я еще раз шепнул Кантоскану, чтобы он всунул свою саблю между моей левой рукой и телом. Когда он так сделал, я качнулся назад, плотно прижав саблю рукой, и так упал на землю, как будто его оружие пробило мне грудь. Кантоскан понял мой фокус и быстро шагнул ко мне, поставил ногу мне на шею и, вытащив свое оружие из моего тела, нанес мне окончательный удар. Предполагалось, что он пронзил мне шею, перерезав шейную вену. На самом деле, холодное лезвие мягко скользнуло в песок арены. В темноте, которая уже наступила, никто не мог сказать, покончил ли он действительно со мной или нет. Я шепнул, чтобы он шел требовать себе свободу, а затем искал меня в холмах на восток от города. И он оставил меня. Когда, наконец, амфитеатр опустел, я тихонько взобрался наверх. И так как большой овраг уходил далеко-далеко от площади, по необитаемой части большого вымершего города, я без больших затруднений добрался до отдельных холмов своими мощными прыжками.